За пределами жизни. Наша жизнь заканчивается потерей памяти о нашей жизни. Возврат памяти о нашей жизни возвращает и нашу жизнь. Монаху приснилось, что он стал князем. Когда он проснулся, то стал сомневаться, кто же он на самом деле. Монах, которому приснилось, что он стал князем, или князь, которому сейчас снится, что он стал монахом. Мы можем поверить в искренность его сомнений, если узнаем, что он забыл все, что было до последнего сна. Потерять память, потерять свое «я». Но если монах помнит и свои другие сны, то он помнит, что в них не всегда был князем, зато всегда просыпался монах. Его память разрушает на момент возникшую симметрию. Что же до князя, то если в своих снах он не всегда был монахом, но всегда просыпался князем, то он и спящим выглядит как князь. Но это другой человек, а не тот, кто всегда просыпался монахом. Они встретились на момент и разошлись, и каждый пошел своей дорогой. Наша жизнь заканчивается потерей памяти о нашей жизни. Мы забываем, кто мы и что мы, а когда забудем окончательно, нас почитают умершими. Но и люди, и вещи, и все, что нас окружало, помнит о нас и может напомнить нам о нас, когда будет подходящий случай. Дойдя до конца улицы и повернув за угол, монах увидел те же ворота, в которые он въезжал со свитой в том смутившем его сне. Он прежде не бывал в этих местах, но, проходя под аркой, он снова поднял глаза и увидел тот же знакомый орнамент и те же знаки. Он услышал знакомый свист и схватился за левый глаз. Но в этот раз в нем не было стрелы. Он остановился и стал вспоминать, но память не слушалась его. Только воображение искренне хотело помочь ему, но он не принимал его ненадежных услуг. В могилу вместе с князем положили его жен и слуг, его скот и его оружие, отчего его смерть коснулась многих и многих людей и вещей, всесторонне запечатлев память о его «я», которое теперь разбилось и рассыпалось, как зеркало, на тысячи осколков. Может быть, когда-нибудь кто-нибудь и соберет их вместе? Что-то сумел собрать и сложить монах, что-то кто-то еще, но уж очень немного. И тут вина князя, а не вина монаха или кого-то еще. Много есть помощников, да мало достойных помощи. Князь не успел оставить после себя следы достаточные, чтобы наполнить смыслом свою жизнь и помочь памяти монаха, поскольку не имел большой цели. А не имеющий большой цели, как достигнет ее? В чем сохраняется память? В чем растворяется наше «я»? В вещах, в легендах, в поступках. Что позволяет собрать их воедино? Большая цель, которая вдыхает в жизнь смысл и позволяет ей вновь продолжиться. С большого дерева видно, где дорога жизни прервалась рекой Летой и где она вновь продолжилась. У имеющего путь времени достаточно, чтобы память рассредоточить, да не рассыпать. Возврат памяти о нашей жизни возвращает и нашу жизнь. И нет радостней встречи, чем встреча в ней. До встречи!